был внук знаменитого Акинфа, через сына его, известного уже нам Ивана. Свибл, как мы видели, был начальником рати, опустошившей землю мордовскую. Кто из обоих Федоров Андреевичей был оставлен в Москве воеводою во время Донского похода, и кто из них вытягал у смольнян два места, как значится в духовной великого князя, решить нельзя, ибо прозваний в обоих случаях нет. Во второй духовной встречаем имена двоих Иванов Федоровичей. Один из них должен быть сын боярина Федора Кошки. Что же касается до другого, то в родословных книгах значится, что у последнего Тысяцкого Василия Васильевича был брат Федор Воронец, у которого был сын Иван, носивший боярское звание. Но очень может быть также и Иван Федорович Уда, происходивший по родословным от князей Фоминских-Смоленских. Имя одного Ивана Федоровича встречается и в первой духовной, и в договорной грамоте с Олгердом. Что касается до остальных имен, встречаемых в подписях на грамотах, Ивана Михайловича, Дмитрия Александровича, Семена Васильевича, Александра Андреевича, Ивана Андреевича, то мы видели прежде имена Михаила, Александра, Василия и Андрея между боярами московскими. Дмитрий Александрович, может быть, или Дмитрий Александрович Всеволож, сын выходца смоленского князя Александра Всеволодовича, который вместе с братом Владимиром упоминается в сказаниях о Донской битве, или внук Мурзы Чета, выехавшего при Калите, предка Сабуровых и Годуновых. Родословная Чет, а во крещении имя ему Захария, и у Захарии сын Александр, а у Александра сын Дмитрий Зерно. Относительно Александра Андреевича должно заметить, что по родословным между боярами великого князя Дмитрия значится Андрей Одинец, у которого был сын Александр Белиут. Александр Белиут вместе с Федором Свиблом и Иваном Федоровичем Удою был послан в 1384 году в Новгород брать Черный Бор. Но, кроме того, между братьями Федора Андреевича Свибла встречаем имена Александра и Ивана. В летописи под 1367 годом встречаем воеводу Дмитрия Минина, родоначальника Сафроновских и Проестевых, посланного против Олгерда вместе с воеводою князя Владимира Андреевича Акинфом Федоровичем Шубою. В родословный род Сафроновских да Проестевых Дмитрий Минич был боярин у великого князя Василия Дмитриевича. Послом в Константинополь с нареченным митрополитом Митяем отправлен был большой боярин Юрий Васильевич Кочевин Олешенский, сын известного нам при Калите Василия Кочевы. Показания родословных о татарине Кочеве, предке Поливановых, не подходит к известию летописи. В известиях о Куликовской битве упоминается владимирский воевода Тимофей Валуевич, переиславский Андрей Серкизович. По родословным книгам к великому князю Дмитрию выехал из Орды царевич Серкиз, у которого был сын Андрей. Боярином же Донского называется Владимир Данилович Красный Снабдя, потомок князей муромских. В известиях о Куликовской битве упоминается боярин и крепкий воевода Семен Мелик. В родословных значится Семен Мелик да Василий, оба из немцев пришли. Между убитыми на Дону упоминаются Михаил Андреевич Бренко, любимец великокняжеский, Семен Михайлович, Михайло и Иван Акинфовичи, Иван Александрович, Андрей Шуба, Валуй Акатьич, Лев Мазарев, Тарас Шетнев. То есть, как видно, не Мазуров, а Морозов. Иван Семенович Морозов, и брат у него Большой Федор, а под Федором Лев, а убили его на Дону. В родословной тверских бояр Шетневых нет Тараса. Упоминается боярин Михалка Александрович, который сказал великому князю, сколько осталось в живых после Куликовской битвы. Под 1382 годом упоминаются бояре Семен Тимофеевич, сын Окольничева, по родословным, и Михаил, быть может, Михаил Андреевич Челядня, брат Федора Свибла, ездившие за митрополитом Киприаном. Под 1375 годом упоминается наместник великого князя в Новгороде Иван Прокшинич. Послом от великого князя во Псков приезжал Никита. Под 1375 годом упоминается костромской воевода Александр Плещей. По родословным это был меньшой брат святого митрополита Алексея, сын боярина Федора Беконты, вышедшего из Чернигова. По родословным между боярами великого князя Дмитрия значится Владимир Данилович Красный, потом Окольничий Маргос Погош, выехавший с Олгердовичами из Литвы. Сравните статью Погодина о русской аристократии. «Москвитянин», 1847 год, номер 1. Дьяком при великом князе Дмитрии был сначала прежний Нестор, а потом внук.